Глава сороковая. Баженов не удостоил меня ответом. Он просто промолчал, сцепил челюсть, смерил меня строгим взглядом и направился в комнату сына. Смотрела ему вслед и не верила своим глазам. Как он мог взять и уйти? Я недостойна ответа? Он меня за пустое место держит, считает, что можно меня проигнорировать? Неужели нельзя было сказать что-то вроде «спасибо, я разберусь сам»? Или же то, что он промолчал, к лучшему? Просил ведь не затрагивать эту тему. Да не просто просил, требовал, со злостью отчитывая меня в тот раз, когда я осмелилась выяснить правду о матери Максима. Эта история по-прежнему не давала мне покоя. Но что-то подсказывало, что и на этот раз Баженов не согласится дать сыну то, чего он так отчаянно желает. Бездушный. Какой же он бездушный. Робот. Давно пора это понять. Какой любви я жду от человека, равнодушного к чувствам своего сына? У него же нет ничего святого. Он ради гордости лишает сына самого дорогого — матери. И это отец моей дочери? Пора перестать ждать чего-то от Баженова и думать о будущем без него. Я пока не могу отключить свои чувства к нему, но я должна. Он слишком много сделал для того, чтобы я поняла свое место рядом с ним. И меня это место не устраивает. Пусть ищет точно такую же бесчувственную холодную рыбину, которой достаточно сухого общения и механического исполнения супружеских обязанностей. Едва об этом подумала, как краска бросилась в лицо. Саша вчера был так горяч, будто со мной был другой человек. Я подумала, что увидела его настоящего. Но нет, снова обманулась. Прошло 2 дня, и состояние Максима только ухудшалось. И это было странно, так как он находился под тщательным наблюдением врача, принимал все нужные препараты, и ему пора было уже идти на поправку. Но он лишь все больше слабел. Мы собрались в его комнате на консилиум. Я, Саша и педиатр, который приезжал каждый день. Седовласый мужчина в очках задумчиво посмотрел на мальчика, потом перевел взгляд на меня. «Вы же не мать, я так понимаю?» «Нет, я няня», — ответила я, взглянув на Сашу, сидящего рядом с сыном на постели. Но он не слышал наш разговор с врачом. «То, что я вижу, мне не нравится», — хмурился мужчина. «По идее, он уже должен выздоравливать. Я опасаюсь осложнений. Будет лучше госпитализировать ребенка». «Думаете?» — перепугалась я, думая о том, кто ляжет с Максимом в палату. «Да, но давайте подождем еще день сегодня. Конечно, странный случай», — поглядел он снова на Максима. В эту минуту зазвонил мобильный телефон Баженова, и он, ответив на звонок, вышел в коридор. Доктор воспользовался возможностью и подошел к своему пациенту. Я последовал за ним. «Ну что, молодой человек?» — бодро спросил мужчина. «Нравится лежать с градусником под мышкой и пить лекарства?» «Нет», — уныло протянул Макс и вздохнул. Он продолжал лежать пластом на кровати, бледный, несчастный и с болезненным видом. «Поправиться хочешь?» «Да, хочу». «Тогда надо захотеть поправиться», — наседал врач. «Одних лекарств мало. Вот ты что хочешь сделать, когда выздоровеешь?» «То, чего я хочу, мне все равно не получить», — еще более уныло сказал Макс. «Что же это?» — удивился врач и приподнял брови. Мальчик с опаской посмотрел на дверной проем, где маячил силуэт отца. Тот совершенно точно нас не слышал. И это побудило Макса к откровенности. «Я хочу, чтобы приехала мама, но папа не разрешает». «Алина, попроси его!» Взглянул он на меня с такой мольбой, что сердце вновь стало кровоточить. «Малыш, да я бы с радостью!» Начала я, не в силах сказать, что его жестокий отец и слышать не хочет об этом. «Все ясно», — заныл Макс, поняв меня без слов. По щекам полились слезы. На это было невозможно смотреть. «Мне тоже все ясно», — сжал губы врач и поднялся. показывая мне глазами отойти в сторонку. Когда мы отошли, он посмотрел мне прямо в глаза. Теперь я понимаю, в чем дело. У мальчика нет моральных сил, чтобы выздороветь. Так бывает, что медицина бессильна, если человек сам не хочет вылечиться. Пошли осложнения. Я не имею права вмешиваться в семейные дела, но настоятельно рекомендую попросить мать ребенка приехать. Она нужна больному. Вы сможете об этом позаботиться? Я постараюсь, — несмело пробормотала я. Доктор попрощался со мной и вышел через проем в коридор, столкнувшись с Баженовым. Они обменялись парой слов. Но почетная миссия повлиять на Сашу была на мне. «Что он сказал?» — спросил он меня, и я позвала его в коридор, чтобы Макс не мог нас слышать. Напряженно посмотрел мне в лицо. Говорит, что Максим сам не хочет выздороветь. У него не хватает на это моральных сил. «Моральных сил?» — не понял Саша. «В каком смысле?» «Саш, ты только, пожалуйста, не реагируй остро. Максим постоянно зовет маму. Ему плохо без нее. Она ему нужна», — произнесла я, намереваясь на этот раз добиться своего. «Ради Максима я должна это сделать». «Что? Опять 25, Алина? Ты специально это делаешь?» Взорвался он, цедя сквозь зубы. «Что делаю? Снова и снова заводишь эту тему. Что же еще? Я уже говорил ее не касаться. Говорил же?» Навис он надо мной, грозно хмуря брови. «Говорил, и что? Думаешь, я тупая и не понимаю, что ли? Но если Макс ее и правда зовет, а ей запрещено приходить, и врач сказал, что именно поэтому твой сын и не выздоравливает. У него нет моральных сил». «Мой сын не такой слабохарактерный», — рявкнул Баженов. «Доктору не стоит лезть не в свое дело, а лучше прописать нужные лекарства». «Это ты сказала ему про то, что Максим зовет мать?» «Ничего я не говорила», — вспыхнула в свою очередь и я. «Мы вместе пытались понять, почему Максиму все хуже». «Доктору сказал Максим, что хочет увидеться с мамой, а ты не даешь. И он сказал, что ему нужна поддержка матери сейчас. И если ему к вечеру не станет лучше, его положат в больницу. Кто с ним ляжет? У меня тоже есть ребенок, Саша. Что мы будем делать?» «Максим прекрасно выздоровеет и дома, без матери», — сказал он хмуро. «Пожалуй, ему нужно вызвать другого врача, раз этот дает такие странные советы». «Нормальный совет, между прочим. Поговори с ребенком сам, Саша», — настаивала я. «Послушай, чего он хочет. Он целыми днями ее зовет. И я не понимаю, как ты можешь на это не реагировать». Баженов перевел задумчивый взгляд на сына. «Пап», — сказал негромко Макс, заметив, что отец смотрит на него в дверной проем. «Привези маму. Я хочу к маме». Он поджал губы. Потом перевел взгляд на меня, словно прогоняя в голове то, что я ему сказала ранее. «Неужели мы сможем достучаться до него хотя бы в этой ситуации?» «Я подумаю», — ответил он ему и ушел вдаль по коридору. В самом деле, подумает или просто решил оттянуть неприятный момент отказа?